Глава 24. Все обошлось. Ким, распределитель. Город Широкого. Марк только вышел из очередного захода в дикую зону. Его квалификация была уже достаточно высока, чтобы отправляться одному за стену. Так получалось накопить больше ресурсов и не делиться заработанным. За спиной у него висели два мешка кристаллов. Трубецкой не жаловался на события последнего времени. Да, номинально он теперь граф, глава рода, так как отец в бегах и официально числился преступником за связь с хаосом. Да и канцелярия до сих пор копает под рот и проверяет как дома, так и другие точки рода Трубецких. В такой тяжелый час Марк напоминал себе о родовой войне с Бердышевым. Периодически поступали сообщения, что люди с заводов Трубецких увольняются и переходят к Бердышеву и к Кузнецову. У Михаила в последнее время появилось много коммерческих объектов. Марк знал, что с ним тягаться сейчас не стоит. Собственно, и с Бердышевым тоже. Но также он знал и кое-что еще. Чем выше и стремительнее ты забираешься, тем больнее падаешь. Сейчас задача в одном — накопить как можно больше капитала, чтобы доказать, что отец не знал о наличии хаоса у наемниц. И это все в рамках родовой войны, а не простая заказуха. Но нужны новые адвокаты. Прошлые быстро исчезли в тот же день, когда отец спустился в бега. Марк найдет куда лучше. А они, как известно, и стоят дороже. Его магазины по всему городу работали без перебоев. Они занимались покупкой и продажей товаров, материалов и артефактов. Были как легендарные, так и подпольные. Конечно, основную прибыль приносили последние, но и они быстро загибались. И всему виной меняющаяся обстановка в городе. Жандармерия начала усиленно бороться со взяточниками и недобросовестными людьми в структурах. Был личный запрос как от генерала Кутузова, так и от царя. И это путало карты Марку. Правда, совсем недавно в его жизни появился Николай Баскаков, предложивший отличный вариант сотрудничества. Можно сбывать большую часть товаров на Урал, где всем управляет его отец, князь Карамурзин. Однако прибыль делили пополам. Но даже так, это очень выгодное сотрудничество. Многие вольники не хотели продавать материалы в государственный отдел сбыта или в тот же КИИМ, так как с них надо платить налоги. А вот у Трубецкого в магазинах этого не было. Но в последнее время у Николая образовались проблемы. Он стал реже приглашать друзей в рестораны, не так охотно платить за всех и тратить деньги. Пару раз он пытался спросить у Марка, куда можно продать ювелирку. А когда Марк заикнулся про договоренности с отцом, тот сослался на дела и убежал. В дальнейшем он старался не попадаться Марку на глаза, что странно. Но да ладно. Можно обойтись и без него. Сейчас главное — достать побольше денег для отца. После разговора, когда отец сообщил, что не виноват, больше звонков не поступало. И Марк переживал и продолжал буквально жить в дикой зоне. Да, это пошло ему на пользу. Он уже в ранге специалист, что позволяло ему сдавать экзамены. Поправив мешки на спине, Трубецкой-младший направился на склад для материалов с зоны. В кармане завибрировал телефон. «Блин, как не вовремя», — пробубнил он, опуская мешки на землю. «Слушаю». «Здравствуй, сын». Марк на секунду замер. Быстро оглядевшись, чтобы никто не подслушивал, он приложил руку к трубке. «Папа, привет. Как ты?» «Хорошо, сынок. У тебя как? Как у мамы?» «Ну, она старается держаться». «Не, хорошо. Уже получил ранг специалист». «Вот как! Молодец!» — искренне обрадовался Юрий Трубецкой. «Пап, я тут адвокатов нанимаю». «Не стоит, сынок. Скоро война с Бердышевыми закончится. Я позаботился об этом». У Марка закружились мысли в голове. В последнее время он не только обитал в дикой зоне, но и в библиотеке, где узнавал про разные структуры и взаимоотношения родов и их систему. Оказалось, это куда сложнее, чем выглядело на первый взгляд. И раз отец Марка уже автоматически исключен из рода приказом царя, то он не имел права предпринимать какие-либо действия. А значит, если вскроется его участие, станет еще хуже. «Отец, прошу, что бы ты ни делал, отмени все. Я сам справлюсь. Ты вернешься домой, обещаю!» — затараторил Марк. «Сын, не переживай. На этот раз все будет хорошо. Я нанял одного очень сильного наемника. Папа, не надо!» «Уже ничего не изменить, сынок. Он должен быть у Бердышевых в ближайшие дни. Так что лучше молись, чтобы все получилось. Прости, хочется с тобой еще поговорить, но тут роуминг. Позвоню через пару дней. Просто знай, что все скоро будет хорошо. Пап, я люблю тебя, сын. Передай привет маме». Юрий Трубецкой отключился. Марк впервые попал в такую ситуацию. Он верил отцу, но не хотел, чтобы тот вляпался в очередную неприятность. Последнее время это слишком дорого стоило. Но как поступить? Кто-то придет к Бердышеву и убьет его? Шанс на то, что с наемником справятся люди графа, велики. Но что это за наемник? Что если у него есть контакт отца? Тело наверняка обыщут и найдут связь. А что если он убьет Бердышева? Тоже вариант. Но тогда следов отца не найдут. Как же поступить? Послать наемнику людей рода в помощь? Тогда это выдаст его с потрохами. Нанять наемников на стороне? Но им надо платить, и много, судя по тому, каким сильным был граф Бердышев. Впоследствии Марк вспоминал этот момент, и для него он был переломным в жизни. Он собрался с мыслями, глубоко вздохнул и выдохнул рывками. Вопреки логике и здравому смыслу, Марк позвонил человеку, с которым ему хотелось общаться меньше всего на свете. «Здравствуй, Кузнецов. Это... у меня к тебе разговор». «Поезд в Казань». «Сказать, что я офигел, значит не сказать ничего. Но кто мог мне позвонить ночью? Ну, Маша. Ну, Надя. Да даже Валера. Или Фанеров. Кто угодно, но не Марк Трубецкой. И это не самое удивительное. Он знал, что я в Москве, и рассказал одну очень занимательную историю про отца. Верить, конечно, я в это не собирался, но его искренность меня удивила. И чего уж там, немного растрогала. Я прекрасно осознавал, каких трудов ему стоил этот звонок. Мы с ним не друзья, а самые настоящие враги. Но он засунул свою гордость подальше и попросил помощи. А Бердышева готовится нападение. Юрий Трубецкой нанял убийцу, и я должен этому помешать. Но и одновременно не дать графу найти доказательства связи наемника с отцом Марка. «А с чего ты решил, что я вообще буду тебе помогать? Думаешь, если просто взять, позвонить мне и слезно умолять спасти отца, то меня это растрогает?» «Миша». «Надо же, как заговорили. Миша. Скоро по имени, отчеству он называть начнет. Мне больше не к кому обратиться. Я в долгу не останусь, ты знаешь. Все что угодно, но помоги спасти отца. Да, это был глупый поступок с его стороны. И он будет последним в его биографии», — продолжил я за него. «Марк, твой отец заслужил все те беды, что на него посыпались. Он сам виноват в своих ошибках. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Миша, он мой отец». «Блин, когда ты это говоришь, я чувствую себя неловко. Давай вернемся к фамилиям». «Кузнецов, я заплачу. Назови сумму». 100 миллионов, не растерялся я. «Ну а что?» «Пусть немного понервничает». В трубке повисла тишина. Кажется, Трубецкой впал в ступор, размышляя, вру я или нет. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но дай слово». «Да ты совсем болван!» Я даже хлопнул себя по лбу. «Это шутка! Сделаю все, что смогу». «Мне больше не к кому обратиться». «А как же твои дружки? Разве у них нет сильных родов?» «Я почему-то подумал, что ты поможешь». «Ладно, пока». Я сбросил звонок и положил телефон на полку. Лора сидела у окна и всем видом показывала, что не подслушивала. «Ага, как же, так я и поверил». «Да говори уже», — вздохнул я, глядя на нее. «А то сидишь вся такая загадочная». «А, что?» — удивилась она, отвлекаясь от невероятно красивой картины за окном. Там была темная ночь. «Ну, ты же сказал Валере про Бердышева и все такое». «Ага. Но послушать, как Марк просит помочь, того стоит. Но хоть понятно, что всему виной Трубецкой, а не Захар или очередной обиженный аристократ. Пришлось позвонить графу Бердышеву и попросить на несколько дней переехать ко мне в поместье. К моему удивлению, он даже ночью не спал. Потом я сообщил Валерии о гостях на ближайшие пару дней. Тот был не против. К тому же он где-то услышал, что граф довольно сильный мечник и маг. А Валере многое не надо, только дай лишний раз попрактиковаться. Хоть гвардия отдохнет на пару дней. Также я предупредил его, чтобы он уничтожил тело убийцы полностью. Как бы случайно. Тот только хмыкнул. Я уверен, Валера справится. Это один из тех случаев, когда даже не волнуешься за успех операции. И все же две печати за дорогу поставить удалось. Это как ритуал. Всегда в свободное время ставь печать. С Абрей де Милоры это удавалось все быстрее и быстрее. И вот неожиданная Казань. Тут я удивлялся тому, как город отличался от той Казани, которую я привык видеть. Это современный красивый город. Большинство домов с огромными панорамными окнами. Офисные здания устремились в небо, а количество новых марок автомобилей зашкаливало. К тому же Лора периодически подсказывала цену той или иной модели. «И чего мы раньше сюда не приехали?» — удивилась моя помощница. «Тут теплее, чем в Москве, что радовало. Можно последние деньки походить в футболке». Я позвонил Маше, и та сообщила, что в институте ждет меня. Мама пришла в себя, хоть тут хорошие новости. У вокзала я поймал такси и поехал. «Вот уроды! Каждому надо притормозить и поглазеть!» — постоянно ворчал таксист, ударяя кулачком в козырек от солнца. «Тормозить надо ногами, а не головой! Козел, блин! Наплодили уродов! Сперва машину купят, потом права! А то, что ездить надо уметь! Куда, придурок?» «Добро пожаловать в провинцию», — деловито произнесла Лора, довольная колоритной поездкой. «С твоими мозгами только каток водить надо! И где они их берут? Потому что понакупают!» И опять ударил по козырьку. «Козлы и бараны!» И все же с горем пополам мы приехали к институту. «Спасибо», — улыбнулся я. «Спасибо в карман не положишь», — деловито сказал он. Отдав деньги, я вышел наружу. Институт выглядел под стать городу. Современный, модный. И, можно сказать, молодежный. Но передо мной внутрь прошла группа пенсионеров. Найти нужную палату, вип-помещение оказалось несложно. Уж Кутузов позаботился, чтобы жене оказали самую высококлассную помощь. На входе меня осмотрели люди Кутузова и пропустили. Маша сидела у кровати, Марфа Андреевна полулежала и гладила руку дочки. «Доброе утро!» — поклонился я по всем правилам этикета. «Миша, здравствуй», — непривычно спокойно сказала графиня. «Спасибо, что так быстро приехал. Направо не стоило». «Как же иначе? Простите, что без цветов, но сильно спешил». «Ничего». Маша же выглядела хорошо. Она улыбнулась. «Врачи сказали, через неделю мама будет на ногах». «Эх, пропустите свадьбу Фанерова». Попробовал я разбавить грустную обстановку. «Вот уж спасибо, не надо», — закатила глаза Марфа Андреевна. Кажется, теща уже не так плохо относилась ко мне, как прежде. Но Лора сказала обратное. «Не искренне, фи», — сказала она. «Все же ты ей не нравишься». «М-да. Видимо, как в старых анекдотах, моя злая теща тоже будет учить жизни». Я не считал себя перед ней виноватым, так что и мириться с ней не собираюсь. Сейчас она улыбается, и на том спасибо. Мы еще некоторое время посидели, пока не пришел главврач и не сообщил, что настало время процедур, и пациентке стоит готовиться. «Маша, Миша, спасибо, что проведали меня. Но оставаться в городе смысла нет. Возвращайтесь в Киев», — на прощание сказала она. «Но, мам...» «Никаких мам. Вам вообще-то надо к свадьбе готовиться, так что поезжайте». После мы все же заглянули еще в одну палату. Там лежал начальник службы безопасности рода Кутузовых Валерий Валерьевич. Вот у него дела оказались куда хуже. Он хоть и пришел в себя, но все тело покрывал гипс, и сейчас охранник спал. Рядом стояли несколько капельниц, а лицо было все в синяках. Лора сделала быстрое сканирование и сообщила неприятную новость. Скорее всего, он навсегда останется инвалидом. Его позвоночник перебит, и ходить Валерий Валерьевич больше не сможет. Как нам позже объяснил врач, графиня, потеряв сознание, бесконтрольно продолжала вливать в него энергию, пытаясь спасти ему жизнь. Но мощные потоки, к сожалению, выжгли перебитый позвоночник, и тот пришел в негодность. Услышав это, Маша расплакалась, и я быстро стал ее утешать. «Мы что-то сможем сделать?» — спросил я у Лоры. «Нет. Есть вещи, которые невозможно повернуть вспять». «Настроение так себе, скажу я вам». Мы просидели на первом этаже, пока Маша не успокоилась. «Пошли в буфет, попьем чай», — предложил я, понимая, что сейчас ей необходимо отвлечься. Да и, судя по данным, она проголодалась. В буфете было людно, даже очень. И непонятно, что там происходило, пока я не отправил на разведку болванчика. «А я все думал, где они?» Продираясь сквозь толпу к своим рыцарям, я подметил, что тут столпился весь мужской персонал больницы. Дамы сидели в углу за столиком, а вокруг них крутились мужчины, предлагая булки, напитки и прочие вкусности. Многие делали вид, что резко хотели поесть. Мы подошли с Машей впритык к ним, но народу еще было много. «Хм, разрешите?» — громко сказал я одному очень настырному мужчине. «По какому праву вы пристаете к моим людям?» Мужик в халате выпрямился и оказался выше на голову, да и шире. «Но разве это что-то меняет?» «А кто спрашивает?» Он повернулся и увидел меня и Машу. «Ой, прошу прощения». Вот что значит популярность. Сразу понял, кто перед ним, и ретировался. «Миша, Маша!» Радостным хором воскликнули рыцари, как будто впервые нас увидели и кинулись обнимать. Зависть в глазах мужчин стала заметна невооруженным взглядом. Но эти обнимашки все же подняли Маше настроение. «Так, ну что, возвращаемся домой?» — улыбнулся я. Все довольно закивали, и мы поехали на аэровокзал. В полете не случилось никаких происшествий, кроме холостых мужчин, которые постоянно пытались подкатить к моим дамам. В итоге пришлось оставить рыцарей в каюте до приземления и запретить бегать в ресторан. Они и не против. На подлете к Красноярску мне в чат пришло сообщение. Кутузов. Скоробеи захватили монголы. Царь. Выжившие. Кутузов. Неизвестно. Отправил отряд. Что с Есениным и Екатериной с Дункан? Царь. Катя уже направляется в столицу. Дункан в Широково. Нахимов. А Есенин? Царь. Он со мной. Направил в сторону скоробеев отряд. Также туда отправится звездочет с группой из Киева. Михаил, ты как прилетишь, выдвигайся. Это стратегический объект, который не должен попасть в руки врагу. Михаил. Понял. Выходит, монголы начали действовать, как и сказал Петр Романов. Но как с ним оказался Есенин? Зато Дункан в Широково. А значит, она тоже может пригодиться. «Все в порядке?» — поинтересовалась Маша. «Ты резко погрустнел». Я же только кивнул. Блин. Как тут не погрустнеть, когда поступил приказ от царя? Ну что ж, пока будем действовать по плану. Завтра утром прилетим в Красноярск, а пока поставим одну печать или доспех. Лучше доспех. Едва я собрался это сделать, как пришло СМС от Валеры. «Миш, ты только не паникуй». Я тут же почувствовал, как перчатка на руке Валеры затребовала разрешение на 100% силу. Конец 16-й книги. Текст читал Александр Башков.